Глава 13. Есть! Получилось! Я не верила собственным глазам. Смотрела на Шварка и не верила, что мне это действительно удалось. А Шварк носился по комнате, во все стороны разбрызгивая струи огня. К счастью, дух воды их вовремя гасил, не давая ничего поджечь. Кажется, для обоих духов это превратилось в игру. Не могу поверить! У меня получилось! «Как видишь, для хаоса нет ничего невозможного», — Наар улыбнулся. «Я все-таки разместила стихию огня не в самом духе молний, потому как в него не помещалась, а в нити его судьбы. Не знаю, сама толком не поняла, как мне это удалось, но при помощи хаоса как-то получилось. Теперь запас огня располагался в нити судьбы, самой ближайшей к настоящему времени части». Но откликался только в том случае, если этого хотел Шварк. Дух по-прежнему мог пользоваться молниями, но я попросила его это не делать в академии, если кто-то видит, только огонь. Судя по всему, Шварк понял и теперь тренировался, радостно осваивая новую стихию. Я наблюдала за ним, всматриваясь вместе с тем с нить судьбы и отмечая, что запаса огня становится меньше. Похоже, «Шварку придется использовать огонь только в крайних случаях», — заметила я. «Да, если захочет вмешаться, но при этом рядом будет кто-то помимо нас с тобой». Прозвучало, да, очень странно. От слов «нас с тобой», произнесенных Нааром, по телу пробежала волнующая дрожь. Я так и не решила, как себя с ним вести, но когда Наар позвал меня, чтобы позаниматься магией хаоса, он вел себя как обычно. Я тоже решила не напоминать о поцелуе. Чувствовала себя несколько неловко, но в остальном получалось почти как прежде. Особенно если не вспоминать каждую секунду нашего общения о том поцелуе. «Это лучше, чем ничего», — сказала я. «Шварк будет осторожен. Он использует огонь только в случае необходимости. Правда, Шварк?» «Да, да!» подтвердил носящийся по комнате дух и запустил еще одну струю огня. «Ну, сейчас ему важно потренироваться, а потом я добавлю еще немного огня, чтоб хватило на некоторое время». «Да, это определенно лучше, чем ничего», — согласился Наар. «Кажется, его забавляло поведение Шварка, и я тоже заодно со Шварком забавляла». Теперь маскировка перемещений под магию стихий, иллюзии при помощи хаоса, влияние на реальность через аршет и, ну и, конечно, тренировка боевых свойств хаоса. «Не слишком ли много за раз? Осталось 2 дня». Наар прав. 2 дня до нашей встречи с Тышаром. Всего 2 дня до того, как это знаменательное событие состоится на глазах у всех покровителей. А потом? Не представляю, что будет потом, но для начала мне необходимо победить покровителя молний. Пришлось все же сосредоточиться на самом важном, на том, что может пригодиться во время сражения с Тышаром. Все остальное подождет. По крайней мере, очень на это надеюсь. В академии как будто началось какое-то затишье. Нет, слухи действительно пошли о неуловимом защитнике духов. Зато преподаватели затаились и пока больше никого не вызывали. Я по-прежнему проверяла каждое утро, не оборвется ли сегодня нить какого-нибудь духа, но этого не происходило. Похоже, после того, как не удалось меня поймать, магистры решили взять паузу на раздумья. Подозреваю, они очень удивлены и ломают голову над тем, кому же по силам уйти из-под их совместной, заранее заготовленной атаки. Если бы в академии происходило что-то еще, помимо освобождения духов, они, вероятно, бы уже подняли тревогу, потому как это на самом деле настораживает. Некто до сих пор не пойман и спокойно появляется, делает свое дело и каждый раз ускользает. А главное, магистры не помнят, что это именно я. Когда я вошла в лекционную аудиторию на факультете ветра, здесь тоже обсуждали странное освобождение духов. «Раяна, похоже, кто-то думает так же, как ты», — заметил Гаэлан. «Ты о чем?» «О том, что духи должны быть свободны», — вместо Гаэлана ответила Наяна. «Ты знаешь, говорят старшекурсники в шоке. Магистры вызывают духов во время пар, но кто-то постоянно вмешивается в их магию и освобождает духов. Все ребята уставились на меня. «Да, краем уха что-то такое слышала. Может, это просто слухи?» Я пожала плечами. «А может, ты что-то знаешь?» «Что, например?» «Признайся, Раяна!» Гейлан подошел ко мне, хлопнул по плечу и заговорщицким, но громким шепотом произнес. «Это ты освобождаешь духов! Ты настолько крута, что преподаватели не смогли тебя поймать!» «Не представляю, каким чудом удалось с собой совладать!» «Ты меня раскусил!» Я рассмеялась, потом приняла грозный вид. «Но если будете болтать, мне придется сделать так, чтобы вы замолчали. Учтите, я весьма опасна, учитывая, что даже магистры до сих пор не поймали». Ребята засмеялись. Магистр Эмион вошел в аудиторию со звонком, прервал разговор, но всю пару одногруппники то и дело странно поглядывали в мою сторону, как будто пытались понять, могу это быть я или все же нет. Я надеялась на здравый смысл. Ну, правда, как второкурсница может вмешиваться в магию преподавателей и при этом оставаться безнаказанной? Правильный ответ – никак. Это невозможно. После пары предположений одногруппники зашли на новый виток. «Я думаю», – сказал Корвелл, – «цель неуловимого освободителя не в спасении духов. Вы только представьте, кто будет подставляться ради духов. Тем более, что судьба духов именно в том, чтобы давать силу нам, магам. Скорее всего, это кто-то развлекается, пробует свои силы. Это так весело – обходить преподавателей раз за разом». Ребята с энтузиазмом поддержали идею и принялись ее обсуждать. Вечером, когда возвращалась к себе, по дороге в общежитие меня перехватила Альда. Мне захотелось взвыть, потому что да, Альда, конечно, моя подруга, но ведь она тоже знает. «Ты в курсе, какие слухи ходят по академии?» «О спасителе духов?» – предположила я. «Именно! Я не знаю, как ты это делаешь. Вероятно, всему виной магия покровителей, но будь осторожна, я тебя прошу». «Я осторожна, правда». «Никакие духи не стоят твоей жизни и твоей свободы. Ты ведь понимаешь, это серьезно. За такое не просто отчисляют, за такое могут сдать магической страже». «А через магическую стражу я непременно попаду в магическую лабораторию. Интересно, в этом случае вмешательство Наара будет допустимо, как защита свободы хаоса, или все же нет?» «О чем думаю? Безумие. Конечно, я не хочу, чтобы меня схватили. Я буду осторожна». «Лучше не быть осторожной, а вовсе прекратить», — заметила Альда. Но, поймав мой серьезный понимающий взгляд, кивнула и сменила тему. «Кстати, Шан сказал, что о тебе на огненном факультете ходят любопытные слухи. Кто он, признавайся, Эрхат?» «Нет, Альда, только не это!» – я закатила глаза. Подруга рассмеялась. «Кто бы мог подумать, ответственная, умная, серьезная Раяна и вдруг случайная беременность?» «Альда!» – взвыла я. «Еще одно слово!» «Да хоть тысячи слов! Раяна, как ты могла?» Спасаясь от жестокого возмездия, Альда с хохотом соскользнула с дорожки в ближайшие заросли кустов. Ну все, Эльвару растительной магии теперь не найти. Мои потрясения на этом не закончились. Самым неожиданным оказался стук в окно, раздавшийся посреди ночи. Я проснулась и какое-то время смотрела сквозь ночную темноту в потолок, пытаясь понять, что происходит. Стук в окно? На четвертом этаже башни? А потолки здесь высокие. Башня на факультете ветра, опять же. Кто-то из ребят, что ли, просится ко мне таким странным образом? Спросонья соображалась с трудом. Так и лежала, пока стук не повторился. «Что ж такое? Кого принесло? Кому не спится? У меня, между прочим, завтра ответственный день. Последняя тренировка перед встречей с Тышаром. Повезло, что выходной. Не придется тратить время на пары. Да, в данном случае именно тратить время, потому как стихии мне ничем не помогут, только хаос». Снова стук. Я откинула одеяло, поднялась с кровати и подошла к окну. От неожиданности чуть не заорала, потому что ожидала увидеть кого-нибудь из одногруппников, а не светящиеся глаза покровителя ночи. Бледная кожа, черные волосы и темные глаза, сейчас сияющие красным, как фонари, создавали невероятный контраст и производили жуткое впечатление. Шейдер показал знаком мне открыть окно. Общаться с покровителем ночи посреди ночи мне совсем не хотелось. Хотелось спать. Но он же наверняка не угомонится, пока не скажет, что хотел. Я вздохнула и открыла окно. «Пустишь?» — спросил Шейдер, заглядывая в комнату, но не пересекая линию оконной рамы. «Помнит о защите, установленной на арм. Она ведь на всей комнате, а значит, не пропустит без разрешения даже через окно. Вообще никак не пропустит, пока я не дам позволения». «Нет, мы можем поговорить и так». «Можем. В принципе, да, можем». Шейдер прищурился, но глаза его от этого светиться меньше не стали. «Удивлена?» «Слегка». «Сейчас ночь. Время моей стихии. Я могу держаться в воздухе, потому что меня окружает ночь. Это даже любой маг ночи может. Что же касается глаз, мы ведь с тобой еще не виделись в самый темный час ночи». «Не виделись», — согласилась я. «Особенности покровителя ночи». Шейдер улыбнулся. «Честно говоря, мне было не так уж интересно, почему его глаза превратились в фонари. Гораздо сильнее хотелось спать». «Наступает последний день. А завтра ты встречаешься с Тэшаром», — произнес Шейдер проникновенно. «Да», — хмуро согласилась я, с трудом сдержав зевок. «Боишься?» — я пожала плечами. «Конечно, боишься», — Шейдер усмехнулся. «Как бы там ни было, ты не готова сражаться с покровителем молний. Учти, времени остается все меньше, но ты еще можешь принять мою защиту». «Это ту защиту, ради которой я должна стать твоей невестой?» «Именно так. Мы еще успеваем». Шейдер широко улыбнулся. «Спасибо, но нет». Я захлопнула окно. Пока оно еще не было закрыто полностью, услышала ругательство, но не стала обращать внимания. «Хочу спать. И точка. Пусть делает предложение кому угодно, а я пошла спать». Додумался. «Посреди ночи». «Нет, ну он-то, конечно, покровитель ночи, так что здесь вполне логично». Вот только у меня с ночью вполне конкретные и однообразные отношения. По ночам я сплю, а не принимаю сомнительные предложения. А ведь Шейдер хитрец. Дождался момента, когда я уж должна трястись от ужаса, чтобы точно согласиться. Это была последняя мысль, прежде чем я снова заснула. Следующий день начался с тренировки с покровителем огня. Эрхат, к счастью, не напоминал о возможности стать его невестой и тем самым защититься от Эшара, а вместе с ним и от посягательств остальных покровителей. «Ты уверена, что готова, Раяна?» «Разве это имеет значение? Завтра состоится сражение с Эшаром. Я не могу просить об отсрочке». «Не слишком подходящий настрой», — нахмурился Эрхат. «Могу сказать иначе. Я готовилась, очень много и старательно тренировалась, и сделаю все возможное, чтобы победить Тэшара». «Уже лучше», — Эрхат сдержанно улыбнулся. «Спасибо за помощь, спасибо за то, что тренировал меня и помогал готовиться». «Ты можешь обращаться ко мне, если понадобится». По непроницаемому взгляду Эрхата было трудно понять, о чем он думает, да я и не пыталась. «Как настроение среди покровителей?» «Ждут? В нетерпении?» «И все?» «А что ты хочешь услышать? По большей части они ждут твоего поражения, Раяна. Хотят убедиться, что хаос не страшен, и с ним легко удастся справиться». «Шейдер не говорил о том, что это не так?» «Нет, Шейдер помалкивает. Я тоже». Чуть помолчав, добавил. «Хочу, чтобы ты правильно поняла. Чем меньше от тебя ожидают, тем лучше». «Тем больше у тебя будет шансов справиться с Тэшаром». «Я понимаю». «В таком случае увидимся завтра. Надеюсь, наши тренировки не были напрасны, но учти, Тэшар тоже тренировался». Огонь подхватил Эрхата, и он ушел. Я вернулась в Академию излюбленным способом через Аршет. Кстати, об Аршете. Интересно, что покровители не могут им пользоваться. Эрхат удивился, когда я исчезла у него на глазах, а потом появилась за спиной. Мне не очень хотелось демонстрировать свои способности. Все же Эрхат утратил доверие, Но это было необходимо, чтобы выяснить, может ли покровитель что-то противопоставить моему умению. Как выяснилось, покровители перемещаются сквозь пространство, возможно, даже через аршет, но задерживаться в нем не могут. Они переходят из одной точки в другую почти мгновенно. Что там есть в аршете, они видеть не могут, как не видят полотно судьбы. Похоже, аршет доступен только мне и Наару, а это определенно увеличивает мои шансы на победу. Хотя бежать с поля боя, конечно, тоже не вариант. Последний день летел стремительно, как будто время вдруг решило ускориться в несколько раз. Почему? Почему у меня не получается? Ты прикрываешь действия хаоса внешне, накладываешь стихию сверху, используешь ее как завесу, пояснил Наар. Однако, если прислушаться к ощущениям, сразу становится ясно, что на пространство ты воздействуешь не стихией. Попробуй отправить ее вслед за хаосом, чтобы прикрыла его на всем пути. Попробую. Пришлось попробовать несколько раз. Я не просто так пыталась замаскировать свои перемещения через аршет. Я не хотела, чтобы покровители могли рассмотреть и понять, что именно я делаю. Да, изначально я могла перемещаться даже без применения хаоса. Это было просто мое умение, доступное благодаря наличию хаоса, как объяснил Наар. Но чтобы замаскировать, я начала использовать немного хаоса, а потом добавила стихии. Их было проще наложить именно на хаос. Ладно, попробуем еще раз. Первым делом я призвала хаос, затем окружила его огнем. Здесь, во дворце Наары, я могла использовать огонь в любое время, не опасаясь, что Ирхат почувствует. Нет, Ирхат ничего не узнает благодаря расположению дворца и остаткам божественной ауры. Пространство с готовностью прогнулось подо мной. Там, где раскрывался аршет, я призвала хаос, облаченный в огонь. Хаос и огонь окружили меня, а потом я шагнула в аршет и все так же, протянув за собой хаос и огонь, вышла в другом углу тренировочной площадки. «Ну как?» – я повернулась к Наару. «Прекрасно. Полагаю, покровители не поймут, как ты это делаешь. Сначала подумают на огонь. Хаос они смогут почувствовать достаточно быстро, но до истины не докопаются, если ты не будешь повторять этот трюк прямо перед ними раз за разом, давая прочувствовать все аспекты». «Нет, демонстративно повторять точно не буду, только в случае крайней необходимости и очень быстро, чтобы ничего не почувствовали». «Отличный план». «Наар!» – меня внезапно озарило. Не знаю, какими тропами ходят мои мысли, но, кажется, я придумала, как оградить духов от преподавателей и заодно себя от неприятностей. «Как?» – заинтересовался Наар. «Нужно оградить Академию от духов. Как ты оградил мою комнату от постороннего вмешательства? Если я использую хаос и окружу Академию своеобразным куполом, духи не смогут туда попасть, не смогут откликнуться на зов магистров, а значит, не попадут в ловушку. Гениально же! Как я раньше не додумалась! Идея просто гениальна!» Впрочем, Наар не выглядел вдохновленным, как я. «Все, конечно, замечательно, только на это уйдет немало времени и твоих возможностей. До сих пор ты ни разу не создавала купол из хаоса. Ты не знаешь, что будет происходить внутри купола. Не знаешь, каким образом установить его, чтобы не нарушить естественный ток энергии стихий. Не знаешь, как не навредить всем, кто будет находиться внутри купола долгое время. И еще очень много неопределенности». «Нужно попробовать. Можно даже прямо у тебя во дворце потренироваться. Скажем, купол в пределах одной комнаты. Здесь я точно никому не смогу навредить». С каждым мгновением я все сильнее загоралась этой идеей, однако Наар мой пыл остудил. «Нет, не сейчас. Не спорю, идея весьма любопытна, и тебе непременно стоит потренироваться, но не сейчас. Лучше не рисковать накануне сражения с Тэшаром». Наар приблизился. «Волнуешься?» «Конечно, волнуюсь. Слишком многое зависит от этого сражения». Я подняла на него взгляд. «Думаешь?» Наар улыбнулся. «Разве нет?» «Попробуем поразмышлять. Вы сражаетесь с Тэшаром, внезапно ты проигрываешь. Покровители видят, что на данный момент хаос недостаточно опытен, чтобы им противостоять, и, вероятно, принимают решение, что могут тебе указывать, как поступать». «Жуть! Я передернула плечами. «Идем дальше. Покровители пытаются ставить тебе условия. Как думаешь, что происходит дальше?» «Моя злость переплавляется в силу, и я их убиваю?» «Ты готова поубивать покровителей?» «Ну, если они попытаются подмять меня под себя...» Я вздохнула и перестала улыбаться. «Нет, я не смогу их убить. Не захочу». «Знаешь, Раяна, меня такие терзания совершенно не трогают». Нар загадочно улыбнулся. «То есть как? Хочешь сказать, что тебе все равно, что будет?» «Нет», — перебил он. «Не все равно. Я хочу сказать, что если покровители попытаются на тебя давить, в игру вступлю я». Это наш первый серьезный разговор с Нааром после поцелуя. Все последние дни мы занимались тренировками и говорили только о деле. Но сейчас у меня перехватывает дыхание от того, как близко стоит Наар, от того, как проникновенно он смотрит на меня. В темных глазах завораживающе поблескивают звезды. Я теряюсь и куда-то проваливаюсь, но не из-за магии, из-за чувств, которые поднимаются во мне. Убьешь их? «Чтобы защитить хаос?» «Убивать или нет, это будет видно по обстоятельствам». Он усмехнулся. «Чтобы защитить тебя». Сердце сжалось и забилось чаще. «Не чтобы защитить хаос, а меня. Неужели я стала для него кем-то большим, чем юный неопытный хаос, за которым нужно присматривать? Неужели он видит во мне не только силу, но и личность, человека?» Смущение все-таки перевесило другие эмоции. Я отвернулась от Наары и подошла к окну. «Я очень ценю все, что ты делаешь для меня, но не будет ли это вмешательство опасно для тебя?» «В данном случае, полагаю, нет, не должно». Какое-то время я смотрела в окно на космос и посверкивающие вдали нити судеб. Прислушивалась к себе, своим ощущениям. «А почему бы нет? Ты одинок, правда?» В этом мире нет никого, кто бы мог сравниться с тобой. Только люди, эльвары, покровители. Но ты всегда смотрел на них сверху, потому что иначе нельзя. «Да», — согласился Наар. Его голос прозвучал неожиданно близко. «Но так было. Сейчас все несколько иначе». «Иначе? Кажется, я уже знала, каким будет ответ». «Ты, Раяна, ты равна мне. Ни богиня, ни человек, ни покровитель». «Воплощение хаоса». «Возможно, я тоже должна быть одинока в конечном итоге. Или не должна?» «Когда есть двое, речь об одиночестве уже не идет». «Я ощутила, что Наар совсем близко, стоит прямо у меня за спиной. Я даже чувствую его дыхание на прядках волос». «А для чего это, Наар? Просто, чтобы не быть одиноким?» «Просто потому, что больше ни с кем мы не сможем быть?» Спросила и затаила дыхание, вцепившись побелевшими от напряжения пальцами в край портьеры. «Полагаешь, от безысходности?» «А разве нет?» «Это ты мне скажи. Из чувства ли безысходности так жарко отвечала на мой поцелуй?» У меня запылали щеки. «Я не понимаю, Наар, что движет тобой? Для чего все это?» Его руки опустились мне на талию и развернули к себе. Я вздрогнула, но отворачиваться не стала. Посмотрела на Ару в глаза. «Уж точно не безысходность. Я оставался один сотни лет и мог бы быть один еще сотни лет. Но появилась ты». Он приподнял руку и погладил мою щеку. На контрасте его прикосновение показалось прохладным. «Я не могу клясться тебе в вечной любви». «Не могу обещать, что у нас что-то получится. Не могу обещать ничего, помимо того, что всегда буду рядом, буду оберегать тебя и защищать». Наар улыбнулся. Сердце снова забилось с бешеной скоростью, хотя куда уж быстрее. «Я боюсь, Наар!» Голос опустился до шепота. «Один раз я уже обожглась и очень боюсь, что боль может повториться, а это слишком». «Я знаю». «И все же, если ты решишься, постараюсь тебя не разочаровать». Он медленно начал ко мне наклоняться. Во мне разгорелся пожар от осознания, что губы Наара могут вновь коснуться моих, но... «Слишком быстро!» — выпалила я. «Давай не будем торопиться!» Наар остановился. «Торопиться не будем. Совсем не хочу тебя напугать». Так же медленно, как и наклонялся, Наар выпрямился. Я перевела дыхание и улыбнулась. «А сейчас, вероятно, нам стоит еще немного потренироваться, чтобы тебе все-таки не пришлось убивать покровителей». «Да, не хотелось бы идти на крайние меры, так что постарайся не доводить до такого», — Наар усмехнулся. «Мы тренировались до самого вечера, а потом вместе ужинали. Пару блюд приготовил Шварк, но эти блюда, в отличие от прошлого раза, оказались вполне съедобными. По крайней мере, пробуя их, я не рисковала отравиться». «Не хочу возвращаться в академию», — сказала я после ужина. При мысли, что Шейдер опять начнет ломиться в окно, сделалось нехорошо. «Ты можешь не возвращаться. В конце концов, одна комната во дворце по-прежнему принадлежит тебе». «Ты имеешь в виду ту комнату, где я в прошлый раз ночевала? Ее трудно назвать моей, но я с радостью проведу в ней еще одну ночь». «Можешь пользоваться этой комнатой, когда захочешь». Я все-таки не выдержала и поспешила сбежать в ту самую комнату, которую никак не могу назвать своей. Это дворец Наара, и все комнаты здесь принадлежат ему. Слишком быстро все развивается. Я не успеваю сориентироваться и теряю опору. Несколько дней назад даже помыслить не могла, что между мной и Нааром возможны другие отношения, не только как между наставником и его ученицей. А сегодня уже ночую у него во дворце, и Наар закрепляет за мной комнату. Не представляю, к чему все это приведет. Если Нааром движет не безысходность, тогда что? Забота обо мне? Симпатия? А что чувствую к нему я сама? Слишком быстро. После того, как Эрхат меня обманул, я не готова в очередной раз довериться другому мужчине, особенно когда все так непонятно и зыбко. Может ли Наар испытывать ко мне серьезные чувства? Может ли он вообще испытывать серьезные чувства? Наар не человек, и мне крайне сложно его понять. Но кое-что я все-таки знаю. Знаю, что меня тянет к Наару. Знаю, что мне безумно понравился его поцелуй. Знаю, что буду жалеть, если сейчас из-за страха просто сбегу, оттолкнув его от себя. А значит, попробовать стоит. Хотела бы я проснуться с ощущением глубочайшего и нерушимого спокойствия. Хотела бы чувствовать уверенность в себе и своей победе. Но, увы, наверное, я еще не достигла такого уровня. А может, все дело в том, что вот-вот состоится мое первое настоящее сражение с покровителем, к тому же на глазах у всех остальных. Слишком многое зависит от этого сражения. Например, жизнь покровителей. Не хочется, чтобы они обнаглели, и Наару пришлось их поубивать. С губ сорвался смешок. Но расслабиться это не помогло. Стук в дверь удивил. Я собиралась уже выбраться из постели и отправиться умываться, когда в дверь постучали. Пришлось снова прикрыться одеялом. «Кто?» — уточнила с осторожностью. «Завтрак», — откликнулся завтрак голосом Наара. «Входи». Еще с прошлой моей ночевки здесь у меня была ночная сорочка. В ней-то я и спала. Так что не совсем голая, но все равно как-то неловко. Мы же с Нааром, он не должен смотреть на меня в ночной сорочке. Наар вошел, пересек комнату, поставил поднос с завтраком на прикроватной тумбе. «Я решил, что тебе будет приятно, особенно сегодня. Что такое, Раяна, не угадал?» «Я просто в шоке. Как ты догадался, что девушке можно принести завтрак в постель?» «Я слышала, что мужья могут приносить женам завтрак в постель, если уж очень их любят и заботятся. И то иногда, по праздникам, но все остальные отношения не предполагают подобной близости. Хотя раньше мне никогда бы не пришло в голову ночевать в гостях у мужчины». Что-то странное мелькнуло в глазах Наара. «Мою жизнь трудно назвать обычной, однако кое-что о мирских обычаях я все-таки знаю». «Логично, он ведь столько за людьми наблюдал, так что может знать, как у нас все принято». «Спасибо, Наар», — я улыбнулась. «Это очень неожиданно и очень приятно». «Рад. Завтракай, не буду тебя смущать». С этими словами Наар вышел из комнаты, а я, пребывая все в том же шоке, принялась за еду. Впрочем, как поняла чуть позже, Наар все сделал правильно. Утреннее потрясение помогло отвлечься от мысли о предстоящем сражении и немного расслабиться, так что к Нару я вышла с улыбкой, почти уверенная в своих силах. Или, как минимум, в том, что сделаю все возможное. Тышару придется тяжело. Готово. В этот раз я не задумывалась, что надеть. Речи о платье не шло. Для магического боя выбрала удобные эластичные штаны, не стесняющие движений, и такую же удобную кофту. Учебной формой рисковать не стала, потому как страшно представить, что от нее может остаться после встречи с покровителем молний. Вероятно, будет непросто объяснить в академии, почему она выглядит так, будто угодила в грозовую тучу. Чтобы раздобыть необходимую одежду, прямо из ванной сбегала к себе в комнату через аршет. Ну а что? Все равно помимо нас с Нааром в аршете никто не появляется. Внезапно эта мысль потрясла. Огромное, бесконечное пространство, наполненное сиянием полотна судьбы. И только для нас двоих? Нет, об этом сейчас лучше не думать. Пока пару минут была в своей комнате в академии, слышала стук, но открывать не стала, поспешила вернуться во дворец. «Готово», — решительно согласилась я. «Тогда нам стоит отправиться к тебе в комнату. Эрхат, Айлар и Шейдер уже караулят возле двери. Они вызвались проводить тебя к месту, где состоится ваша встреча с Тышаром». «Так вот», — то ломился в дверь. «Видимо, я просто попала на такой момент, когда они уже устали представляться и просто стучали». «Ты будешь там?» — голос все же дрогнул от волнения. «Я буду рядом», — сказал Наар. «Не вмешивайся, пока я могу сражаться, хорошо?» «Не беспокойся, я вмешаюсь только в самом крайнем случае. Не думай об этом сейчас, просто сделай все возможное». Наар протянул мне руку, я ее приняла, и мы прошли через аршет в мою комнату в академии. Несколько секунд ничего не происходило, а потом раздался жуткий грохот. Башня общежития содрогнулась. «Проклятье! Этот урод с ней что-то сделал!» — раздалось из-за двери возмущенное. Я узнала голос Шейдера. «Урод?» – поразилась я. «Вероятно, они имеют в виду меня», – Наар усмехнулся. «Давайте еще раз. Втроем мы проломим эту защиту». «А вот теперь», – говорил Эрхат. «Защиту они не проломят, но если хочешь, чтобы Академия осталась на месте, нам следует поспешить», – сказал Наар. «Конечно хочу. Там же снаружи наверняка все переполошились». При мысли, что студенты могут выглянуть из комнат, чтобы посмотреть, что происходит, и увидеть покровителей, которые втроем ломятся ко мне, сделалось нехорошо. Я рванула к двери, вместе с тем призывая хаос для защиты. Наар последовал за мной, он к магии пока не обращался, верил, что справлюсь сама. Я открыла дверь, окутанной хаосом рукой. Хаос покрывал меня целиком, так что удар стихии, если вдруг настигнет меня, не причинит никакого вреда. Не настиг, потому как порог я переступить не успела. Увидела, как несется в мою сторону волна из смешения огня, ветра и ночи. Столкновение с защитой Наара. Мельтешение разноцветных капелек, которые на мгновение, отражая магию, становятся видимыми. Дрожь, которая вновь расходится по общежитию. И все прекращается. Все трое потрясенно смотрят на меня, когда магия развеивается. «Раяна, ты в порядке?» — выдохнул Эрхат. «Да, просто крепко спала», — откликнулась я, с грустью изучая результат стараний покровителей. Часть стены снаружи оказалась выломана. По стенам, которые не соприкасались с моей комнатой, а значит, не были защищены, расходились трещины. Пол был завален камнями, невесть откуда выбитыми. Хотя нет, вижу гигантскую дыру в соседней стене. Похоже, моей соседки не оказалось на месте. Или она валяется в обмороке, где-нибудь там, в своей комнате. Боюсь, скоро здесь соберется половина преподавательского состава». «Не соберется», — заверил Шейдер. Едва покровитель договорил, во все стороны от него разошлись черные облачка и оградили поврежденные стены от остального, не пострадавшего пространства. «Мы все исправим. Айлар, полагаю, твои маги здесь тоже пригодятся». «Я своих тоже вызову», — сказал Эрхат. Все три покровителя призвали магию и исчезли на несколько секунд. Вернулись с магами, Айлар привел двоих, Шейдера одного, Ирхат тоже двоих. «Почините здесь все», — скомандовал Шейдер. «И чтобы маги Академии не задавались лишними вопросами». Подчиненные покровители кивнули и принялись за дело. «Нам пора», — сказал Айлар. «Я буду рядом», — повторил Наар для меня одной и скрылся в аршете. «Теперь я прекрасно чувствовала, где он находится. Да, Наар останется рядом». Эрхат протянул мне руку. «Ты не знаешь, куда нужно идти. Я тебя провожу». Отказываться и спорить не стала. Приняла его руку, позволяя огню окутать нас двоих и перенести сквозь пространство. Когда пламя развеялось, с интересом, смешанным с тревогой, огляделась по сторонам. «Да это же арена! Самая настоящая арена! Хорошо, что мы оказались под прикрытием стен, в закутке, из которого можно было выйти на арену». На сиденьях, расположенных полукругом, уже сидели покровители. Сидений, конечно, было в разы больше, чем самих покровителей, потому как арена оказалась огромна. Во время сражения определенно будет где развернуться. Оценив размеры арены, я подняла взгляд на покровителей. Все облачены в цвета своих стихий. У мужчин камзолы, у женщин длинные платья. Покровитель льда – утонченный и холодный, со светло-голубыми волосами, посверкивающими морозными узорами. Покровитель воды с темно-синими волосами. Покровитель солнца, сияющий блондин в золотистых одеждах с красными элементами. Покровитель жизни, в белом, тоже блондин, но не такой яркий и сияющий, более сдержанный, сосредоточенный. Впрочем, издалека это трудно понять, но такая от него исходит сила. Покровительниц женщин не так много. Стихия растений, земли и смерти. Да, я как-то даже удивилась, увидев эту строгую, зловещую женщину в черном. Почему-то всегда считала, что смерти покровительствует мужчина. Тешар тоже был здесь и что-то рассказывал остальным покровителям. Пожалуй, не удивлюсь, если речь шла обо мне. Чем дольше я всматривалась, тем отчетливее ощущала силу покровителей. В какой-то момент такое обилие мощной энергии начало давить к земле. Я призвала хаос и пустила его по телу. Неприятные ощущения тут же исчезли, сменившись уверенностью и силой. «Раяна, готова?» – спросила Айлар. «Да», – ответила я, – «тянуть дальше некуда». «Учти, Раяна, мое предложение будет действительно еще некоторое время после сражения». Шейдер подмигнул. «Надеется, что проиграю и соглашусь на его защиту? Не дождется, даже если на самом деле проиграю». Эрхат смотрел на меня серьезно и как-то странно, будто верит в меня. «Раяна, ты справишься», — сказал он. Все трое вышли на арену. Покровители обратили к нам взоры. «Приветствуйте Раяну, первого и единственного мага хаоса в нашем мире», — объявил Айлар, и его голос разнесся по всей арене. «Что ж, пора явить себя покровителем. Я собралась с решительностью и вышагнула из-под прикрытия».